Глава 63. Черный дым поднялся над домом, словно вырос еще один этаж. Собравшуюся толпу накрыла тень. Слыша, как кашляют люди перед забором, Даша с ужасом представляла, что творится внутри. «А вдруг ветер?» — выкрикнула она, подначивая соседей. «Вы из нас бомжей сделаете!» Еще раз пересчитала дома на улице, сверилась с вышедшими людьми. В дальний приезжают дачники, внутри никого. Через один живет многодетная семья, все шестеро стоят слева, рядом пара из соседнего. «Это бред какой-то!» — снова принялся ныть над ухом Платон. «Дом сейчас сгорит! Мы должны сообщить пожарным, что внутри люди!» «Кажется, всех позвали!» — прошептала Даша, а потом обернулась к парню. «Слушай меня! Только попробуй заверещать, там моя подруга! Это тебе не ресторан! Убьют и ее, и нас с тобой, понял?» «Понял. Что это? Слышишь?» Он запрыгал на месте. Даша услышала. Издалека доносились звуки сирены. «Зря радуешься. Это к ним подмога едет», — кивнула она на мудака в трусах и молодого. «Серьезно?» Парень посмотрел на нее таким взглядом, будто за час его мир переворачивали, как семиминутные песочные часы. Похоже, теперь ему не придется фантазировать. Вот тебе и опыт, композитор. Трагический, как ты хотел. Ждать больше нельзя. Придут менты и всех разгонят. Как назло, толпа никак не раздухарится. «Смотрите, полетела прямо к дому Кузнецовых!» Снова принялась выкрикивать Даша. «Не видели? Точно говорю!» «Один дебил здоровые деревья пилит!» Зашлась воплем Кузнецова. «Другой дома сжигает! Что за соседи такие? Сколько это продолжаться будет, скажите мне на милость!» Толпа подхватила, а молодой хозяин отступил за спину жирного мудака. Кажется, этого морально задавили. Вот бы еще и второй испугался. Пора всех хорошенько подначить. Даша шагнула в сторону калитки, но чья-то рука потянула ее за локоть. «Простите, а вы кто такая?» Вздрогнув, она оглянулась. Сзади стояла старушка лет 80, охватка, как у молодой. «Я? Соседка новая, дом у Петра купила». «Что это у вас под глазом?» «А?» Даша сделала вид, будто не понимает, о чем речь. «Да бог с ним, давно дом купили». «Недели две назад. А вы где живете? Далеко от пожара? Давайте к пожарным подойдем». «Приходили новые хозяева позавчера, молодые люди. А вас я что-то не припомню». «А я что, старый человек?» — сквозь зубы спросила Даша, посылая про себя дотошную бабку. «Лучше бы за жирным мудаком проследила, а не к ней цеплялась». «Не старый». «Старая я, а вас тут позавчера не было. Я ребяток тех запомнила». «Так это рабочие были, строители, а я вот с дизайнером сегодня приехала». Оглянувшись, она не увидела рядом Платона. Зато услышала скрежет. Следом раздался рев мотора. Из-за не до конца раскрывшихся автоматических ворот вырвалась машина. Боковое зеркало, зацепившись за створку, сложилось и ударило в окно. Водитель, молодой хозяин, по инерции уклонился, крутанув руль. У него на пути оказался Платон. Даша взвизгнула. Парень успел отпрыгнуть. Машина вырулила. Парень забежал на участок, но по подъездной дорожке ему наперерез уже несся жирный. Приблизился, схватил за шкирку, как ссаного кота. Даша сама бы не отказалась его потрепать за самодеятельность. Платон что-то сказал мужику на ухо и ударил в красную морду. Складки на пузе колыхнулись, ноги подлетели в воздух. «Насилие порождает насилие», — говорил. «Сам сказал, сам доказал». Пока жирный мудак пересчитывал спиной брусчатку на дорожке, Платон забежал в дом. Не хватало только, чтобы и этот пропал по ее вине. Даша тоже сорвалась с места, но понеслась в противоположную сторону. Четвертой жертвой она стать не готова. Запрыгнула в машину, хотела подъехать к воротам, но ее подрезала машина с мигалками. Стоило полицейскому авто заехать на участок, как ворота закрылись. Жирный мудак показался в калитке. Даша выскочила из машины, еле успела растолкать локтями соседей. Хоть бы какая-нибудь польза от толпы была, а то они лишь мешают. «Подождите!» — крикнула она, подбежав. Глядя ей в глаза, мужик захлопнул калитку. «Вы знаете, где ваша дочка? Где Соня?» С минуту ничего не происходило. Наконец калитка открылась. «Заходи», — сказал он. Девушка отступила на шаг, наткнувшись на Кузнецову. «Давайте еще ноги мне оттопчем», — запричитала та. «Понаехали из Новопетровска своего. Такой тихий поселок был». Вот это Даша заглянула в телеграм почитать болталку. Вот это вызвала службу спасения неизвестной девушки. Вот это съездила проведать новую подружку. Если вернется домой живая, выкинет котяру-засранца нахрен, а то трясет уже от добрых дел. Вытерев вспотевшие ладони о карманы куртки, она вошла в калитку.